Глава 7. Скай остановился и принялся тереть лицо, будто умываясь. Заклятие особого взгляда всегда оставляло после себя головную боль и резь в глазах, и голод. Куда же без него? Внутри лучше своими глазами смотреть, а то недолго ноги переломать. «Ты это, поосторожнее. Если я второго спутника привезу со сломанной ногой, со мной больше вообще никто никуда не поедет. А кому нужен кучер, с которым не ездят?» Пит смеялся, но пальцы, сжимающие топорище, побелели от напряжения. Здесь чувствовался не только могильный холод, пробирающий до костей Ская с его волшебным чутьем, но и отвратительный запах, доступный чутью обыкновенному. «Держись пока за мной. Надеюсь, магия его напугает. Загоним в угол, а там ты его топором разделаешь?» Полувопросительно сказал Скай, создавая защиту. «Ну или давай топор и подожди на лужайке. На солнце он не выскочит». «Нет, с топором не веселее», — отказался Пит. Выглядел кучер бледновато, но решительно. Скай, которому упокоивать бродячие трупы доводилось не раз, решил, что даже если в последний момент решимость парня подведет, это не будет большой проблемой. С такой мелочью, как ходячий мертвец, Скай может управиться в одиночку, да и Пита прикрыть успеет. Флигель был заброшен очень давно. Сквозь пол и дыру в крыше проросло деревце. Доски пола затянулись пышным мхом, и было непонятно, проминается ли под сапогами только мох или сами доски тоже. В мху четко отпечатались следы сапог для верховой езды с каблуками. Человек шел, сильно шатаясь и волоча ту одну ногу, ту другую. «Ничего не понимаю», — признался Скай. Он даже присел и провел рукой над отпечатком. «Что не так?» — заинтересовался Пит, озираясь по сторонам. «Не затаился ли в каком-нибудь уголке зловещий мертвец?» «Здесь все правильно. Вот следы. Они ледяные». Волшебник потер ладони, будто они озябли. Судя по запаху, покойный уже давненько мертв. Пит кивнул. Смердело во флигеле преизрядно. «Но вчера ночью мы видели следы этих же сапог, и никакого холода от них я не почувствовал. Может, со мной что-то не так?» Пит окинул волшебника придирчивым взглядом. В полумраке флигеля тот и сам был похож на живого покойника, но все же. «Ну, на больного ты похож вот только в последние полсвечки. Разве что борода у тебя не растет. Ну или ты успеваешь бриться тайком от меня». Пит потер щеку, изрядно уже заросшую щетиной. «Борода не растет, это семейная. А бледный я сейчас от голода, наверное», — сказал упырь, подбираясь к жертве. Шутка вышла неуместной, но парни расхохотались в голос. «Это, конечно, забавно, но все равно я должен был почувствовать, что след холодный». «А я должен был почуять вонь», — ответил Пит. «Я же к этим кустам близенько подошел. А он уже вчера должен был изрядно пованивать, раз сейчас так смердит. Но я не заметил. Как такое может быть?» Скай потер лоб. «Что-то такое было в учебнике». «А вообще-то может. Помнишь, я про темного духа рассказывал?» «Как уж такое забыть? Вот пока он в теле, покойник выглядит живым, хоть и странным, не воняет. И следы у него ничем таким особенным не отличаются. Без особого взгляда, по крайней мере. А когда дух тела покидает, тут быстро запускаются все процессы разложения по полной программе». «То есть у нас тут кроме ходячего трупа еще и нечисть? Умеешь ты радовать». «Ну, я и сам рад по самые уши. Я, между прочим, нанимался чары с дома снимать. Проклятье там или охранное, неважно. Чары, они хотя бы по кустам от волшебника не бегают. Знал бы, что тут такое, цену бы вдвое выше запросил, как минимум», — сердито заявил Скай. Пит рассмеялся. «Ладно, попробуем по возвращении у господина премию какую-нибудь выклинчить, упирая на то, что карету волшебнику подали не по статусу. Да она еще и развалилась, чуть тебя не угробив». «Про имение-то ты сам согласился разобраться с теми неприятностями, что тут найдутся, так ведь?» «Ну да, сам дурак. Но это мне урок на будущее, впредь так не попадусь». Пит кивнул. «Ну что, идем внутрь? А то уже даже хочется скорее встретить и угробить этого гада. Ишь, развонялся». Доски пола скрипели и прогибались, но выдержали. Следы вели вглубь флигеля и спускались в подвал. Смрад здесь стоял невыносимый. Видимо, мертвец спрятался тут с ночи. Скай зажег лампу. Пит перехватил топор поудобнее, и они начали осторожно спускаться по склизким каменным ступеням. В подвале след терялся. Пол тут был покрыт слоем грязной воды. а помещение заставлено какими-то полуразвалившимися ящиками, столами, составленными друг на друга поломанными стульями. Скай тихонько выругался. Похоже, когда-то сюда стаскивали все, что стало ненужным, но рука не поднималась выбросить, и теперь мертвец мог затаиться за любой неопознаваемой грудой хлама и тихонько сидеть, выжидая подходящий момент для нападения. И ведь даже не дышит, подлец. А дышать в подвале было тяжело и даже опасно. К покойницкой вони добавилась еще тяжелая сырость с нотками ядовитой черной плесени. Нужно было заканчивать с этим дурнопахнущим дельцем как можно скорее. Скай поставил лампу на остов комода, сложил ладони лодочкой и сосредоточился. «Когда я скажу «давай», зажмурься. Сосчитай до двух и открывай. Как раз должен будет выскочить, понял?» «Ага». «Давай!» Из сложенных ладоней плеснул ослепительный золотистый свет. Вместо того, чтобы разойтись лучами и отбросить тени, свет разлился по всему помещению от стены до стены. Плеснул и погас. Из-за сломанного гардероба с яростным хрипом вывалился ослепленный мертвец. Покойный был невысок ростом, да еще и сгорблен, но широкоплеч. Седая нечесанная борода топорщилась на одутловатом лице. Мыча что-то невнятное и размахивая руками, он быстро попер на парней. Скай посторонился, пропуская врага к Питу и его топору. Кучер встретил мертвеца коротким, сильным ударом в левое бедро. Попасть спереди в шею так, чтобы перебить позвоночник, было почти невозможно. Башку мертвец, как назло, держал низко, вжатый в широченные плечи. Поэтому Пит решил сперва сбить противника с ног, а уже потом разбираться с головой. Но удача сегодня была не на его стороне. Мертвец оступился правой ногой и шатнулся в сторону. Удар пришелся вдогонку и получился намного слабее, только царапнув по кости, а не перерубив ее. Живому противнику рана все равно помешала бы наступить на ногу, но мертвец боли не чувствовал. К тому же топор зацепился за лохмотья штанов и застрял. Пит рванул на себя, и окончательно потерявший равновесие мертвец повалился, сбивая его с ног. Слишком поздно выпущенный из рук топор отлетел в темноту. Скай бросился к падающим противникам и, ухватив мертвеца за грязную рубаху, изо всех сил толкнул его в сторону. Зубы покойника щелкнули возле самой руки Пита, но не попали. Проскользнув по луже, мертвец отлетел в сторону, перекатился несколько раз и неловкой грудой остался лежать у колченогого стола. Скай подбежал и припечатал его к полу заклятием тяжести. Пит поднялся, грязный, мокрый и очень злой. Он сам сейчас походил на потревоженного покойника. Повозил сапогом в грязи, отыскивая топор, наклонился, чтобы поднять. Скай слегка расслабился, сейчас все будет кончено, но не тут-то было. Неожиданно мертвец начал шевелиться. Медленно, но неотвратимо, он выпростал из-под тела правую руку, приподнял над водой и сжал пальцы. От сжатого кулака разошлась волна полупрозрачного марева, похожего на воздух над нагретым камнем в летний день. У Ская закружилась голова, охнул, приседая на четвереньки Пит. Метнулся и едва не погас огонек в лампе. Мертвец начал подниматься. Скай изо всех сил навалился сверху. Заклятие тяжести все еще удерживало нежить, но от головокружения волшебник потерял концентрацию, и магия заметно ослабела. А колдовать, одновременно вцепившись в неуклонно поднимающегося врага, было слишком тяжело. Силы таяли. Скай всем весом насел на противника и задействовал одно из крайних средств. Собрал все имеющиеся силы и вложил в заклятие. Мышцы, лишенные силы, ослабели. Тело мешком осело на покойника. «Ничего, тяжелее буду», — успел подумать Скай. К счастью, мертвец тоже перестал дергаться. Наведенное головокружение прекратилось, но, в общем-то, легче от этого не стало. Совсем рядом свистнул топор. Откатилась в сторону башка с синюшным перекошенным лицом. «Эй, ты живой?» Пит потряс волшебника за плечо и выругался так, что наемникам из речного народа не переплюнуть. Скай слабо улыбнулся, но говорить пока не мог. Кучер отложил топор и взвалил товарища на плечо. «Надеюсь, доски наверху выдержат», — подумал Скай и потерял сознание. Очнулся он уже на сенном тюфяке, в домике привратника. Пит гремел посудой, пахло жареной рыбой и травяным отваром. Хотелось есть, а шевелиться и разговаривать не хотелось вовсе. Но Скай понимал, что двигаться все-таки придется, хотя бы для того, чтобы поесть. Он осторожно пошевелил пальцами ног и обнаружил, что ни сапог, ни вообще одежды на нем нет. И укрыт он не собственным плащом, а незнакомым узорчатым пледом. Плед был весьма несвежим и попахивал затхлостью. Видимо, Пит успел сходить за ним в особняк. Скай представил, во что превратилась одежда после возни с мертвецом в грязной луже и не смог сдержать стона. С собой у него была только смена белья, а ходить осенью в одном белье чересчур экстравагантно и к тому же невыносимо холодно. Его и под пледом ощутимо потряхивало. На стон в комнатушку заглянул Пит, одетый только в штаны, и то, судя по длине, чуть ниже колен, не собственные. Принес лампу, поставил на окно и уставился на волшебника с подозрением. «Ты точно ожил, а не восстал?» «Ну, если честно, сам не знаю», — слабо улыбнулся Скай. «Но хочется рыбы, а не твоей печенки». «Это обнадеживает», — кивнул Пит. «Я там рыбный бульон варю. Думал, вдруг тебя с ложки кормить придется». Скай поднял руку и сжал пальцы. Рука дрожала, но слушалась. «Пожалуй, не придется. Справлюсь. Тащи что-нибудь съестное, проверять будем». Пит принес миску бульона с плавающим в нем кусками рыбы и мелко нарезанными кореньями. «Грибы класть не стал, их вроде больным не полагается. Я не больной, я просто очень уставший», — пробурчал Скай, налегая на еду. С каждой ложкой это становилось все проще. Дрожь проходила, в тело возвращалось тепло. «Что это было-то вообще?» — спросил Пит, когда ложка заскребла по дну миски. «Со мной или с покойником?» — уточнил Скай. «С обоими». «С ним? Сам пока точно не знаю». «Это вот головокружение, это магия, но не человеческая. Так делает один из горных духов, снежная марь. Дезориентирует и сбрасывает в пропасть. Как это провернул человек, да еще и дохлый, не представляю». «А с тобой? Меня-то это так не проняло». «А со мной произошла банальная глупость», — признался волшебник. «Надо было его рукой с усилением по шее приложить. Перебил бы хребтину и всего делов. А я так удивился, когда он магию творить начал, что сдуру все силы в паралич вложил. Его, конечно, проняло, но и мне мало не показалось». «И что теперь?» «А что? Отлежусь денек, отъемся и буду как новенький. Одна печаль. Как бы мертвец там совсем не развалился за это время. Он же сейчас не как нормальный разлагается, а в ускоренном темпе. А мне очень надо его разглядеть. Может, тогда прояснится, откуда у него такие фокусы». «Мне его сюда приволочь?» Скай вспомнил вонь в подвале флигеля и поморщился. «Нет, пожалуй. Давай еще еды и что-нибудь потеплее этого пледа. А потом я туда попробую сам добраться». «Одежду я постирал, только это ей не особо помогло. Так что я рискнул в особняк сунуться. Там все тихо, кстати. Но я долго там шарить все равно не стал, принес, что под руку подвернулось». После еще одной миски бульона Скай начал чувствовать себя живым. Даже с постели поднялся, к удивлению Пита, самостоятельно. Развешанные на веревке под деревом тряпки действительно трудно было назвать одеждой. Они даже гордого звания половых тряпок не заслуживали. Когда ветерок с них достигал пасущейся неподалеку лошади, она фыркала, брезгливо вздергивая верхнюю губу. Пришлось надевать пыльные старомодные вещички покойного господина Юстиниана. Сидели они на худом долговязом волшебнике с изяществом, достойным огородного пугала, зато сапоги подошли отлично. Потом Скай долго промывал волосы от грязи, добавив в ведро колодезной воды котелок кипятка. Вытерся полотенцем, в котором привез из города хлеб. Как же давно это было. Собрал еще мокрые волосы в хвост и объявил, что готов идти. «Ты точно дойдешь?» — с сомнением посмотрел на него кучер. «Я, конечно, еще раз донесу, но лучше бы подготовиться к этому заранее». «Дойду», — бодро заявил Скай и пошатнулся. Непривычно высокий каблук попал на неустойчивый камешек, но Скай и сам понял, что выглядело все весьма печально. «Может, просто на лошади доедешь? Там не обязательно по тем же кустам пробираться. Есть почти нормальная дорога с другой стороны. До флигеля совсем чуток пролезть по зарослям придется». «Без седла?» Скай с опаской покосился на лошадь, уже столько раз показавшую сквозь скверный и непредсказуемый характер. «А тут конюшня есть. Лошадь я туда ставить не стал, потому что отсюда далековато. Вдруг волки или еще кто. Но какая-то сбруя там есть. Может, и седло завалялось. Подождешь с полсвечки?» Седло нашлось, и даже не одно. Кучер очистил их от пыли, с усилием подергал подпруги и, кажется, остался удовлетворен. «Выбирай!» Скай, у которого собственной лошади никогда не было, а чужие обыкновенно бывали уже оседланы, пожал плечами. «Положусь на твой опыт». Пит молча кивнул и отправился седлать кобылу. Сегодня лошадка прикидывалась смирной, позволила нацепить сбрую без лишних взбрыкиваний. Поэтому Скай почти испугался, когда затягивающий подпругу Пит внезапно стукнул послушно стоящую кобылу кулаком в бок. В жесткости к животным он раньше кучера даже не подозревал. Уж не одержал ли его кто, пока он за седлами ходил? Слишком много странного происходит в этом проклятущем имении. Кучер повернулся, посмотрел на волшебника долгим взглядом и вдруг расхохотался. «Что, думаешь, я тут в конец озверел, пока ты в отключке был?» Скай промолчал, но ответ и так был на нем ясно написан. «У этой скотинки есть такая привычка. Когда подпругу затягиваешь, она вдыхает побольше воздуха и раздувает бока. Ремень вроде затянут, а потом она выдыхает, подпруга слабеет, и седло начинает съезжать на бок. Вот я ее и треснул, чтобы сдулась от возмущения». Лошадь косилась на него недовольно, но без страха. «Извини», — хмыкнул Скай. «Скоро я даже из себя тут начну во всяком подозревать, если не появятся хоть какие-то внятные ответы». «Да ладно, я понимаю, как злодейски это выглядело. Пит, кажется, совсем не обиделся. Залезешь сам?» Скай кивнул и ухватился за луку седла. Красиво запрыгнуть он даже не попытался, сил пока хватало только на самое необходимое. Сунул ногу в стремя, все ожидая от кобылы какой-нибудь пакости. Подтянулся, тяжело ввалился в седло. Голова немного кружилась, и лошадь показалась вдруг ужасно неустойчивой и ненадежной. «Пожалуй, я ее под уздцы поведу», — решил Пит. «Тем более ты обратный путь, можно сказать, пропустил, и дорогу не знаешь». По пути к флигелю Скай слегка укачала, как на лодке в море. Зато переход занял не так уж много времени. На ничем не примечательной полянке, между разросшихся вишен и шиповника, Пит остановился и начал привязывать поводья к вишневому стволу. «Дальше пешком. Лошадь по кустам плохо пойдет. Да и незачем ей мертвечину нюхать. Еще взбрыкнет снова. Тут совсем недалеко».